Николай I, освободитель, книга 8. Пролог 1. Проходите, господин Бейн, присаживайтесь. Чаю, английский изобретатель кивнул, после чего по нажатию кнопки электрического звонка в кабинет заглянул секретарь, выслушав заказ, опять скрылся за дверью. Еще спустя несколько минут, когда ароматный напиток уже был разлит по чашкам, разговор наконец свернул в интересующее посетителя деловое русло. Что насчет вашего, ХМ, изобретения? Я, как и обещал, представил его директорату нашего товарищества, и оно их заинтересовало. Поэтому у нас к вам, собственно, вопрос. Вы желаете продать патент или может остаться в России и продолжить работу, имея в виду долю в будущих доходах? О какой сумме идет речь? Поинтересовался Александр. А небольшой, пожал плечами русский. Как вы понимаете, ваше изделие еще совершенно сырое, в нем скорее важна сама идея. До полноценного промышленного внедрения еще очень далеко. Директорат готов выплатить вам 1000 рублей за ваш патент, опытный образец и все наработки по нему. 1000 рублей – это примерно 125 фунтов, если вам удобнее так считать. Или мы можем предложить вам возглавить собственную мастерскую в системе телеграфных машин, выделить людей и необходимые средства, чтобы вы сами могли довести свое изобретение до ума. Вполне возможно, что в будущем вы сможете заработать существенно больше, но тут уже только от вас будет зависеть результат. ХМ, нахмурил брови англичанин, 100 с копейками фунтов было совсем не той суммой, ради которой стоило бросать мастерскую в Лондоне и отправляться за 1000 миль в другую страну. Вопрос только в том, сможет ли он довести свой вариант фототелеграфа до состояния полноценного товарного продукта. Если нет, то предложение русских о сотрудничестве было не таким уж плохим. Уж точно в Британии никто ничего лучше бы ему не предложил. История часового мастера и изобретателя Александра Бейна была достойна отдельного рассказа сама по себе. Сам с севера, из Шотландии, в 20 лет стал часовым мастером, работал в Эдинбурге, потом перебрался в Лондон. Сначала в качестве подмастерья, потом открыл собственную часовую лавку. Болел изобретательством, работал над электрическими часами, а когда в конце 1838 года подал заявку на патент, оказалось, что подобное устройство уже было зарегистрировано компанией из Санкт-Петербурга незадолго до начала Восточной войны. Если бы сама война еще продолжалась, то, возможно, патент Бейну как-нибудь и удалось заполучить. В таких случаях британское законодательство весьма снисходительно относилось к интеллектуальному воровству. Однако конфликт к этому моменту уже закончился, поэтому с правом на изобретение он пролетел. Следующая его попытка войти в историю развития техники и тем самым обеспечить себе материальное благополучие вышла более удачной. Идея передавать по телеграфным проводам изображения при всей своей очевидности почему-то до сих пор внимание никого из крупных игроков не привлекла. Все были озабочены увеличением скорости передачи и принятия, с фиксацией на бумажной или тканевой ленте, текстовых сообщений. Впрочем, и здесь, дойдя примерно до 200 знаков в минуту, развитие застопорилось просто по причине отсутствия необходимости в дальнейшем улучшении. Так вот, проработав идею и даже изготовив опытный образец, доказывающий принципиальную возможность осуществления передачи изображений по телеграфным проводам, Бейн столкнулся с полным отсутствием интереса к своему изобретению со стороны работающих в этой сфере английских промышленников. На островах в это время было чем заняться и на чем заработать даже без странного, сомнительного в плане получения прибыли и вообще практического применения фототелеграфа. Англии нужно было срочно отстраивать столицу, ликвидировать последствия эпидемии холеры, перевооружать армию, строить новые корабли, способные на равных тягаться с показавшими свой высокий класс с русскими визави, захватывать новые рынки сбыта на востоке, возвращать позиции на западе. Всем нужен был металл, дерево, камень, паровые машины, железные дороги. А фототелеграф оказался просто никому здесь и сейчас не нужен. То же самое происходило и на континенте. Во Франции торопились разобраться с последствиями революции. Император Карл был вынужден в итоге все же пойти на некоторое смягчение режима, вновь созвать национальное собрание и даже делегировать ему часть полномочий, что в общем-то не пошло на пользу стабильности системы. Перевооружали армию, спешно искали деньги на развитие железнодорожной сети, отправили экспедиционный корпус в Данию для поддержки короля Кристиана VIII, продолжали экспансию в Северную Африку и в целом телеграфом не интересовались. Про Германию и говорить нечего. Им всем скопом, и по отдельности, было не до того. Оставалось два пути: на запад через океан в США или на восток в Россию. Выбор второго варианта обусловил три фактора. Во-первых, Петербург просто ближе. После восстановления сообщения между двумя столицами, этот маршрут занимал всего 7 дней против месяца, через Атлантику пока пароходного сообщения не было, хотя, судя по темпам развития пароходов, скоро оно должно было появиться, в сторону США. Во-вторых, Россия в недавней войне стала главным победителем, а вот США при всем изначальном преимуществе, Мексику полностью одолеть не смогли. Логично, как ни крути, стараться начинать бизнес в более удачливой стране. Ну и в-третьих, на выбор Бейна повлияло его знакомство с мистером Бридли, помощником редактора журнала о механике, который предложил Александру отправиться на восток. Оказалось, что у журналиста были какие-то поверхностные связи с одним из управляющих российских телеграфных машин, с которым он пересекался на давней технической выставке где-то на континенте, и с тех пор иногда обменивался письмами. «Я напишу тебе рекомендацию», – пожал плечами Бридли, – «тебя как минимум выслушают, а дальше все будет зависеть только от тебя». Бейн ухватился за представленную возможность. Из Лондона Россия представлялась немного дикой, но сказочно богатой страной, где очень легко разбогатеть, оставил часовую мастерскую на жену и детей, купил билет на пароход и рванул в неизвестность. Учитывая, что денег у изобретателя было не очень много, плыть ему пришлось в компании многочисленных ирландцев. Александр и не думал раньше, что рыжие бунтари с соседнего острова переселяются в Россию в таких количествах. Оказалось, и это стало для шотландца открытием. В России уже лет 20 действует переселенческая программа, по которой можно получить немалый кусок земли в Сибири практически бесплатно. Ну, по британским меркам так точно. Нет, было много и тех, кто предпочитал уплывать за океан. Там и язык знакомый, и община уже давно сформирована. Вот только Вашингтон, в отличие от Петербурга, никак переселенцам помогать не стремился, предлагая новоприбывшим, подобно ребенку, брошенному в воду, учиться плавать самостоятельно. Многие выплывали и становились успешными людьми, но гораздо, несравнимо, если говорить совсем честно, больше было тех, кто попадал в натуральное рабство куда-нибудь на шахту и батрачил там до смерти, отдавая всю зарплату за жилье и проживание, но только увеличивая свой долг перед работодателем. В общем, так или иначе, восточное направление в плане эмиграции у ирландцев было достаточно популярно. Петербург шотландца удивил. Он изначально мысленно представлял себе российскую столицу совсем по-другому. Более азиатской, что ли, при том, что в Азии сам Александр не был и что такое азиатскость в архитектуре, представлял весьма и весьма отдаленно. Но нет, это был абсолютно современный, красивый город, который явно динамично строился, как потом узнал Бейн. Население Петербурга за последние 20 лет выросло вдвое до 800 тысяч человек, при этом напичканный новинками по самое не хочу. Здоровенные разводные мосты, позволяющие, в отличие от того же Лондона, свободное прохождение судов по всей длине реки, асфальтовые мостовые почти везде в центре города, заменившие булыжник и даже электрическое освещение. Последнее для шотландца, достаточно тесно работавшего в этой отрасли, было настоящим шоком. Оказывается, в российской столице Еши в прошлом году была начата постройка первой публичной электростанции мощностью аж целых 400 киловатт. От нее предполагалось запитать несколько тысяч фонарей в центре столицы, а остальной резерв мощности использовать для подключения частных потребителей. Ходили слухи, что очередь на подключение была такой, что даже некоторым князьям в ней банально не хватало места, отчего, еще до окончания сооружения первой электростанции, уже начали поговаривать о возможном строительстве второй. В итоге, Бейну пришлось резко скорректировать свой настрой. Если изначально он ехал к богатым, но диковатым соседям, чтобы принести им свет своей мудрости, то потом пришлось переобуваться на ходу и надевать на себя не слишком приятную маску просителя. Первая встреча с господином Якоби, курировавшим в РТМ разработку и внедрение различных новинок, оставило двойственное впечатление. С одной стороны, Борис Семенович был очевидно человеком, знающим и прекрасно разбирающимся в своей тематике, подкованным как в теории электротехники, так и в плане практического применения плодов древа познания. С другой, и это стало для шотландца неприятным сюрпризом, к идее шотландца и к самому Александру Бейну русский немец отнесся с изрядной долей скепсиса. Сначала изобретатель не мог понять, в чем дело, но потом осознал, что Якоби просто-напросто не верит в то, что приехавший с островов прожектор мог придумать что-то стоящее. Ведь действительно, если разобраться чуть более глубоко, то выходит, что большая часть передовых научных открытий в сфере электричества за последние лет 20 были сделаны в России, либо русскими исследователями, либо иностранцами, приехавшими сюда работать по контракту. Единственное условие – русский поджал губы, еще раз оглядев посетителя. Его выполнение является обязательным для тех, кто работает на предложенных вам условиях. Какое? Принятие российского подданства и переезд в Санкт-Петербург со всей семьей, озвучил Якоби и тут же выдал пояснение, конечно, переезд и все неудобства будут оплачены нашей стороной. Дело в том, что РТМ очень серьезно относится к своей интеллектуальной собственности, мы стараемся не допускать не только откровенного промышленного шпионажа, но даже случайных утечек. ХМ, вновь задумчиво промычал шотландец. Это неожиданно. Однако мне необходимо время, чтобы подумать. Конечно, конечно, Якоби взмахнул руками, как бы показывая, что он нисколько не пытается торопить собеседника. Дело, с какой стороны ни посмотри, серьезнейшее. Поживите пару недель в Петербурге, присмотритесь к городу, попробуйте его, так сказать, на вкус. Могу для вас раздобыть пригласительные на какие-нибудь светские мероприятия. Или, возможно, вам будут ближе научные выставки и открытые лекции. Я замялся от такого напора Бейн, как-то не задумывался еще об этом. И то верно, согласился русский. Или вот еще какая у нас штука появилась буквально месяц назад, возможно, вы еще и не слышали про нее. Якоби открыл ящик стола и вытащил оттуда листовку, отпечатанную на цветной бумаге, после чего протянул ее шотландцу. Суточный маятник удивленно скосил на отпечатанную на английском языке листовку Бейн. Да, это наши астрономы из Пулковской обсерватории придумали. Эксперимент, наглядно показывающий суточное вращение Земли. Вряд ли вам будет интересно само физическое обоснование, но даже визуально штука прелюбопытнейшая. Обязательно посмотрю, кивнул Бейн, совершенно не собираясь при этом переться ни в какую обсерваторию. Я сообщу о своем решении в течение 2 недель. Шотландец действительно не знал, как поступить, и поэтому решил устроить себе небольшой отпуск в русской столице, проветрить мозги и набраться впечатлений. Сначала он просто гулял по городу, посетил пару музеев и художественных выставок, любопытных, но не более того. В Лондоне, довоенном, естественно, сейчас английская столица представляла собой достаточно печальное зрелище, можно было увидеть вещи не хуже. Записался на посещение открытой лекции в местном техническом институте, но поскольку она шла на русском, практически ничего для себя не узнал. Покатался на накруте, двухколесном транспорте, который в российской столице был весьма популярен, а в Лондоне считался дорогой и не слишком полезной диковинкой. Один вечер хорошенько гульнул в местном ресторане, благо цены на еду в России были существенно ниже, нежели на родине. На второй неделе вдруг заскучал и вспомнил про предложение русского поглядеть на вызвавший столь широкую ажитацию маятник. Оказалось, что обсерватория, где для демонстрации необычной приспособы выстроили аж целый отдельный павильон, находилась за городом, однако туда ходили регулярные рейсы с железнодорожного вокзала. Купив билет на поезд, как рассказал шотландцу один словоохотливый попутчик, удачно знакомый с языком Шекспира, Бейну посчастливилось прокатиться на первой в мире публичной железной дороге, изобретатель всего за полчаса доехал до нужного места, после чего ему пришлось прогуляться немного пешком и подняться на холм, на вершине которого и находилась обсерватория. Павильон с маятником действительно удивлял с первого взгляда. Прямоугольная бетонная, на островах уже тоже потихоньку начали использовать этот строительный материал, но особо массовым он пока не стал. Коробка высотой под 200 футов торчала макушкой над верхушками деревьев и была прекрасным ориентиром для всякого любопытствующего. Заблудиться просто невозможно. Отдав 10 копеек за вход, Бейн наконец попал внутрь конструкции и удивился еще сильнее. Внутри башни прямо к ее потолку на металлическом тросе был подвешен немаленький чугунный шар, который сейчас оказался привязан тонкой нитью к стене здания. Внизу находилась круглая огороженная площадка, засыпанная толстым слоем песка. Видимо, шотландец пришел удачно по времени, потому что буквально через несколько минут местный распорядитель, смешной старик в очках и с растрепанной бородой, подошел к маятнику, достал спички и привычным движением пережег удерживающую груз нить, запустив, таким образом, чугунный шар в полет по большой дуге. При этом тонкий стилус, прикрепленный к нижней части шара своим концом, прочертил на засыпанной песком площадке прямую линию, а при движении обратно еще одну. Распорядитель принялся что-то объяснять собравшимся посетителям, однако Бейну и так было все примерно понятно, не зря же он много лет работал часовым мастером. В дальнем углу помещения были расположены часы с большим 24-часовым циферблатом, показывающие актуальное время. Круглая площадка, вернее ее ограждение, в свою очередь тоже была разделена на 24 одинаковых сектора. Догадаться, что маятник, таким образом, исполняет роль огромных часов, смог бы даже школьник. Шотландец провел в этом необычном месте целых 2 часа, наблюдая за монотонным движением груза на тросе, и был вынужден признать, что система действительно работает так, как описано. В итоге, несмотря на все диковинки, увиденные в Петербурге, Александр Бейн на переезд в Россию все же не решился. Причиной, в дополнение ко всем другим очевидным сложностям, стала ощутимая неприязнь жителей Петербурга к англоговорящему гостю. Об истоках этой неприязни догадаться было несложно: недавняя война и убийство обожаемой в народе императрицы, а также весьма почитаемого бывшего императора, вину на которые местная пресса с явного одобрения властей повесила на островитян. И хотя мирный договор между Лондоном и Петербургом был подписан уже больше года назад, на любой звук английской речи местные все также реагировали достаточно остро. Приходилось каждый раз объяснять, что сам изобретатель, шотландец, и его народ также всемерно страдает под пятой злобных англичан. И хоть всерьез угнетенным себя Бейн не считал, подобный аргумент каждый раз действовал совершенно безотказно. Его начинали жалеть, приглашали в гости, звали посетить шотландский дом в Петербурге, где располагался культурный центр его народа в эмиграции, и, конечно, желали поскорейшего освобождения родины от оков империи зла. С одной стороны, такая участливость была приятна, а с другой – объяснять каждому встречному поперечному, что ты не англичанин, а шотландец просто, чтобы по морде не получить за здорово живешь. Сомнительная перспектива. Он продал патент, опытный образец и всю документацию РТМ, после чего уехал обратно в Англию. Еще несколько раз за следующую жизнь отпытался изобрести что-нибудь реально стоящее, ездил в США, пытался продать свои наработки там, но большого успеха в итоге достичь так и не смог. Его часовая мастерская без пригляда хозяина влачила жалкое существование и больших доходов не приносила, из-за чего впоследствии была продана. Фототелеграф же, разработанный на базе идей шотландца, получил в итоге жизнь в плане практического применения. Полностью его унифицировать с обычным телеграфом оказалось невозможно, для его использования требовалась прокладка дополнительных линий, поэтому за следующие 20 лет в строй было введено всего несколько веток, соединяющих крупнейшие города и столицы Европы. В самой Российской империи таких линий было всего неполный десяток, однако они достаточно плотно использовались и приносили стабильную прибыль. Полноценный же способ передачи изображений на расстоянии был изобретен только в 70-х годах после обнаружения явления фотоэффекта. На закате жизни несостоявшийся шотландский изобретатель больше всего жалел о том, что струсил и не воспользовался подвернувшимся в конце 30-х годов шансом. Другого подобного шанса ему в жизни так и не выпало. Глава 1. После коронации в Царьграде и короткого отпуска на южных морях я со всей семьей и двором вернулся в Питер, где, как это часто бывает, уже ждала целая куча новых дел. С русским двором в город на Неве отправился и младший сын сербского короля Михаил Обринович. Его старший брат Милан долго болел и в середине лета таки отдал Богу душу, поэтому претендентское место на руку Марии ушло дальше по генеалогическому дереву. Звучит не слишком романтично, но такова судьба королевских детей – жениться исключительно по государственной необходимости. Надо сказать, что, несмотря на некоторые успехи, положение Милоша и было достаточно шатким. Его не слишком любили даже среди коренного населения сербского княжества за дурной нрав и желание подгрести все под себя, а уж среди присоединенных недавно боснийцев и хорватов и вовсе. Там мелкие выступления против новой власти вспыхивали чуть ли не каждый месяц. Поэтому поддержка со стороны России Обриновичем была нужна как воздух. Я же хотел воспользоваться ситуацией и покрепче привязать сербского наследника к России. Не только браком, Михаил уродился высоким и симпатичным парнем, и даже то, что он был младше Марии на 3 года, совсем не портило его в глазах дочери, но и правильным воспитанием. Благо возраст его, 16 лет, был более чем подходящим для настройки жизненных ценностей. Пока же вся Западная Европа полыхала в огне революции и войн, в том числе гражданских, в Российской империи обстановка оставалась максимально благостной. В начале сентября 1839 года в Петербург доплыл первый золотой конвой из Калифорнии. С ним прибыло около 80 тонн желтого металла на общую сумму порядка 70 миллионов рублей. Не очень много с одной стороны. Просто во время войны добыча золота была отдана на откуп одиночным старателям, что очевидным образом не пошло на пользу делу. С другой стороны, одиночки быстро подобрали лежащее на поверхности золото и также быстро спустили его в местных борделях, магазинах, игорных домах и трактирах, через которые этот желтый металл в рамках установленной в империи монополии попал в руки государства. Далее же за дело взялись уже более крупные игроки, располагающие куда более широкими возможностями, так что добыча золота в Калифорнии обещала в ближайшие годы еще несколько подрасти. Из прибытия американского золота мы сделали настоящее шоу. Все же презренный металл имеет странную власть над сердцами людей, поэтому вид золотых слитков в открытых повозках, со всеми мерами предосторожности и усиленным конвоем, конечно же, перевозимых из порта в здание Министерства финансов, собрал на улицах Петербурга целые толпы людей. Сделано это было, конечно, совсем не для того, чтобы повеселить праздный люд. Нет, имея долгов чуть ли не на 700 миллионов рублей, контрибуция, вытребованная с побежденных государств, не могла полностью покрыть наши предыдущие займы, а учитывая революции в Неаполе, Баварии и той же Франции, был велик шанс, что эти деньги мы и вовсе не получим, и намереваясь в ближайшее время выпустить облигации еще миллионов на 200, мы хотели внушить всем заинтересованным лицам уверенность в своей будущей платежеспособности. Более того, был пущен слух о возможном введении в России золотого стандарта, что одномоментно сделало бы все наши долги золотыми. Такой глупости ни я, ни Конкрин делать, естественно, не собирались. Сам золотой стандарт не был глупостью, просто момент был для его внедрения максимально неудачным, но даже циркулирующие на бирже слухи позволили нам впоследствии распродать облигации без какого-либо напряга, а деньги нам были нужны, причем не только для вложения их в собственную экономику, но и, внезапно, для выдачи кредитов за рубеж. Успехи русских моряков, показавших, что даже при численном превосходстве противника способны сражаться на равных за счет более продвинутой технической части, позволили нам хорошенько расторговаться кораблями. Два фрегата типа «Москва» заказал себе Египет. Греки удовлетворились парой пуфельдмаршалов. Шувалов и Голицын спустили андреевские флаги и превратились в Фемистоклес и Никифорис Фокас соответственно. Одну «Москву» заказала Сербия и еще две – Пруссия. Плюс шведский заказ на два вымпела. Большим успехом пользовались наши парусно-винтовые корветы. Мы как раз для собственного флота заложили три первых киля нового типа «В», будущее внушительный, веселый и ворчливый, ну, на экспорт удалось собрать портфель заказов аж на дюжину корабликов. Корветы были кораблями не слишком дорогими и максимально универсальными, а учитывая установленные на них 807 мм нарезных орудия, вполне могли дать прикурить и куда более крупным оппонентам. При этом у большинства заказчиков средств на такое пополнение флота не было, поэтому приходилось строить корабли в кредит, а ведь еще нужно было не забывать строить корабли и для себя. Это при том, что каждый фрегат типа «Москва» стоил ни много ни мало, миллион рубликов, даже чуть больше. Благо, расширением строительных возможностей наших верфей озаботились еще в середине 1830-х, и теперь одновременно мы могли строить 4 2000-тонных паровых фрегата на Балтике и 2 на Черном море. Переоборудование же доставшихся нам турецких судостроительных мощностей обещало увеличить наши возможности еще процентов на 20-30. При этом в недрах Адмиралтейства уже готовился проект первого в мире броненосца, который должен был стать ответом на появление во вражеских флотах вымпелов, оснащенных казнозарядной скорострельной артиллерией. Пока проект был только в стадии разработки, но очертания корабля уже более-менее просматривались. Водоизмещение порядка 6000 тонн, броня 100-120 мм, два десятка расположенных в казематах 150 мм орудий, их, впрочем, нужно было еще разработать. Машина мощностью в 1500-2000 лошадиных сил и максимальный ход около 8-9 узлов. Получался такой себе эрзац-броненосец береговой обороны, для дальних плаваний мало приспособленный, но родной порт способный защитить более чем уверенно. Кроме кораблей нашлись покупатели на винтовки Маркова, барабанники и артиллерию. Пришлось срочно вкладываться в расширение казенных оружейных заводов, что тоже встало нам в изрядную копеечку. Если раньше все три больших арсенала суммарно производили примерно 100-120 тысяч винтовок в год, в большем количестве просто не было необходимости, то теперь, имея на руках пакет заказов на 1,5 миллиона стволов, было решено мощности оружейных заводов расширять минимум вдвое. Часть заказов пришлось отдать мелким частникам, способным производить либо отдельные детали, либо оружие целиком. И даже так некоторые заказы по итогу отвалились, из Южной Америки в основном, уйдя англичанам, тоже всегда готовым погреть руки на продаже оружия. При этом внутри империи, опять же придерживаясь концепции нахождения всегда на один шаг впереди потенциальных противников, уже было выдано техническое задание на разработку новой винтовки с продольно скользящим затвором под патрон с цельной латунной гильзой. Пока не было уверенности, что экономика империи вообще способна потянуть такую нагрузку, по подсчетам статистического управления военного министерства за прошедшую войну русская армия потратила около 150 миллионов патронов, что даже в бумажном исполнении тянуло на 4-5 миллиона рублей, а в латунном цена бы была минимум вдвое выше, однако генеральное направление развития в любом случае было определено. Ну и артиллерия. Пушки мы пока никому не продавали, причем по банальной причине, самим было мало. Если до начала войны обеспеченность армии артиллерии нового поколения составляла около 35%, то сейчас этот показатель едва-едва дотягивал до 50%. Нужно было еще как минимум пару лет, чтобы дооснастить свои войска положенными по штату 88 мм и 107 мм системами, а уже потом думать об экспорте. Тем более, уже сейчас была очевидна вся слабость стоящих на вооружении артиллерийских систем и выдано задание на разработку двух новых дуплексов. 88 мм пушки и 107 мм гаубицы дивизионного уровня плюс тяжелый дуплекс из 120 мм пушки. Морская для армии была слишком тяжела, несмотря на все желания унифицировать системы, пришлось наступить себе не горло и заказать разработку фактически с нуля, и 150 мм гаубицы. Насчет второго были, правда, сомнения. Слишком уж тяжелыми они должны были получиться, замаешься лошадками тягать. Впрочем, и в этом направлении были кое-какие идеи. Ну и, кроме того, имелись заказы на барабанники, холодное оружие и даже на стальные каски, еще недавно вызывавшие ехидные улыбки у многих военных, но показавшие себя весьма недурно во время реальных боевых действий. Так каски, например, заказала Пруссия, достаточно опрометчиво ввязавшаяся в казавшуюся ранее легкой прогулкой датскую авантюру. Дела у пруссаков очень быстро пошли неважно. Узкий кильский перешейк создавал идеальные условия для позиционной обороны, не позволяя пруссакам пользоваться численным превосходством и совершать глубокие обходы и охваты. Приходилось ломиться в лоб на подготовленную оборону, и получалось это, надо признать, у восточных немцев достаточно паршиво. А после того, как в Ютландии высадились экспедиционные корпуса из Англии и Франции, дело и вовсе застопорилось. Быстро образовалась сплошная, от Балтийского до Северного, 100-километровая линия фронта, и стороны конфликта столкнулись с натуральным позиционным тупиком. В такой ситуации Берлин заказал у нас 100 тысяч суповых тарелок для сидячих в Галштине войск. Мы со своей стороны были рады продать немцам старые каски, поскольку по итогам прошедшей войны уже вовсю шла работа над новой конструкцией, которая, судя по всему, будет ближе по виду к классической советской каске, нежели к английской. В общем, если возвращаться к финансам, то на все это нужны были деньги. И деньги неожиданно нашлись там, где я раньше и подумать не мог их искать. Буквально в течение полугода я получил десяток прошений о вступлении в русское подданство от представителей широко известных в узких, очень узких, нужно признать, кругах фамилий: Силлим, Беринг, Хауп, Нобель, Голдсмит, Каен, Перейра, Монтифори. Представители домов, ворочавших миллионами уже лет 300, поднявшиеся еще на голландской торговле, а потом после серии англо-голландских войн переехавшие в лондонский Сити. Семьи, уходящие своими корнями еще в генуэзские и венецианские банковские дома, веками кредитующие европейских королей, но сами всегда остающиеся в тени. Поскольку у нас в империи основывать банки могли только российские подданные, такая внезапная миграция означала, а черт знает, что оно означало. Может быть, в империи видели спокойную гавань, в которой можно было пересидеть бушующие на Западе финансовые, политические и военные шторма. А может, кто-то сделал ставку на нашу страну как на будущего гегемона, или наоборот, было решено поставить молодую еще российскую банковскую систему под контроль старых семей. Самой большой неожиданностью стал переезд в Россию Ансельма Соломона Ротшильда, сына Соломона Майера Ротшильда, заведующего австрийским отделением их финансовой империи. Очевидно, что с развалом империи перспективы самой Австрии были финансистами оценены как не слишком радужные, и была сделана попытка переориентации на восток. Со времен лондонских событий 21-22 годов, когда мое противостояние с подковерными хозяевами мировых финансов на короткий промежуток вылилось в горячую фазу, наши отношения находились на уровне легких заморозок. Мы практически не имели пересекающихся проектов, ну как не имели, на афере Никарагуанского канала и последующем кризисе, по слухам, Ротшильды не только не потеряли, но и умудрились прилично заработать, гадили друг другу понемногу, но не переходили разумные границы. И вот теперь австриец не просто подал прошение о зачислении его в подданные, а еще и написал пространное письмо с извинениями и предложением зарыть топор войны. Последнее он подкрепил изрядным пожертвованием в фонд вспоможения народному образованию, как бы внося отступные. В любом случае, а запрещать приход западных капиталов в Россию было бы просто глупо, вместе с собой новые подданные притащили и немаленькие, наполненные звенящим золотом, кубышки. Открытые банки начали активно раздавать дешевые кредиты, и это было именно то, что нужно для раскручивающейся с каждым днем все быстрее имперской экономики. За следующие два года пришедшие из Запада старые семьи в лице своих представителей залили на финансовый рынок России около 150 миллионов рублей. Приятный такой бонус ко всем прочим плодам большой военной победы. О том, какие могли бы начаться процессы в случае поражения России, думать не хотелось совсем. Опять же понятно, что с этими ребятами нужно держать ухо востро, а еще лучше держать их всех за яйца, чтобы не рыпались слишком сильно, ведь делают они все не для пользы России, а исключительно для своего обогащения, и подляны от них, соответственно, можно ждать в любой момент. Но тут, на своем поле, я считал себя достаточно сильным, чтобы при необходимости иметь возможность расправиться с кем угодно, хоть в финансовом плане, хоть в физическом. Ты практически перестал пить, отсалютовав мне бокалом с чем-то явно алкогольным, заметил Саша. Мы сидели с ним у меня в кабинете и просто разговаривали. Тот момент, когда общение отца и сына отходит от модели ученик-наставник и переходит к модели взаимоотношений двух равных взрослых людей. Возраст уже сказывается, я пожал плечами и отхлебнул из стакана яблочный сок. Не то, чтобы алкоголь перестал приносить мне радость, но вот организм такие увеселения уже переносит гораздо хуже. Слишком сильное по утрам похмелье, оно просто не стоит тех мучений. Никогда не был большим алкоголиком, но к 40 годам вовсе практически отказался от такого допинга. Понятно, протянул сын, которому здоровье еще позволяло. Практически все. Как тебе, Михаил, в плане будущего правителя Союзного королевства или в плане мужа младшей сестры? Второе, я вернул Саше хитрую улыбку, которой он сопроводил свой вопрос. В свете электрических ламп, которыми был уже оснащен весь дворец, цесаревич выглядел просто отлично. Высокий, подтянутый, слегка загоревший, что выгодно его отличало от бледных столичных сидельцев. Хорошо получился наследник, ни на что жаловаться. Приятный в общении парень, не слишком заносчивый, и то, что из него не воспитывали наследника трона, явно пошло ему на пользу. Саша был старше своего будущего родственника всего на 5 лет, но чувствовал себя неизмеримо мудрее и опытнее. Мари будет вертеть им, как захочет. Ну и ладно, я вновь усмехнулся. Главное, чтобы им жилось счастливо, а все остальное уж как-нибудь решим. Что ты-то сам думаешь? Я на наследника не слишком давил в плане женитьбы, однако цесаревич и сам понимал всю важность данного дела. Как обычно в Европе на выданье были в основном немецкие принцессы, у которых кроме титула в общем-то никаких достоинств и не было. Думаю, королева шведская, лучший вариант, пожал плечами сын. Вы же с ней встречались уже пару раз? Да, симпатичная девушка, не совсем дура, со здоровьем опять же вроде бы все в порядке, да и выбирать-то особо не из чего. Я тебе скажу с высоты прожитых лет, сын, что на мой взгляд все эти династические браки, такая туфта. Саша от таких выражений чуть не подавился коньяком. Пользы от них практически нет, а вот вред, случается. Может, когда-то в седой древности брак между представителями двух родов и помогал укрепить отношения, но сейчас это практически не работает. У нас половина Европы, короли, я имею в виду, родственники. И что, помогает это избежать войн? Нет, и в будущем не поможет. Так в чем тогда смысл? Традиция, пережиток прошлого, не больше. Я скривился, вспомнив удачные династические браки русских императоров из моей истории. Один другого краше, а потом русских императоров будут называть немцами, потому что немецкой крови в нас больше, чем русской. Что, кстати, справедливо. То есть ты считаешь возможным отмену закона о неравнородных браках? Для молодого наследника вопрос женитьбы был крайне актуальным. Возможно, имея такую возможность, он бы предпочел жениться на какой-нибудь хорошей русской девушке, вместо того, чтобы выбирать себе одну из немногочисленных иностранных принцесс. С точки зрения логики и пользы государству, вполне, я сделал еще глоток сока. Но мне, как любому монарху, приходится учитывать мнение подданных, и вот тут могут быть проблемы. Даже если отбросить момент с тем, какая драка развернется за место будущей императрицы среди отечественных вельмож, предложи я тебе выбрать себе невесту из русских дворян. Учитывать мнение подданных, после Царьграда тебе простят все что угодно. Согласен, я кивнул, однако этот кредит доверия я собираюсь использовать более разумно. Нам в ближайшее время предстоит еще немало реформ, которые очень многим могут не понравиться. Ну а проблему нужности династических браков я доверю решать уже тебе. Посмотрим, что ты скажешь на этот счет уже своему сыну лет эдак через 25. Я отсалютовал сыну стаканом с соком и, улыбнувшись, подмигнул. Глава 2. Вся осень 1839 года прошла под знаком разгребания отложенных дел. Задуманные еще перед войной преобразования, являвшиеся логичным продолжением реформ конца 20-х – начала 30-х, я начал воплощать в жизнь буквально сразу по возвращению в столицу. 19 сентября 1839 года был оглашен манифест об упразднении особого порядка управления Великим княжеством финляндским. При этом теперь на территорию бывшего княжества в полной мере распространялось законодательство империи, включая нормы об использовании русского языка в делопроизводстве, образовании, публицистике и так далее, а его территория была разделена на три губернии с передачей северной части в состав уже существующей Архангельской губернии, а части территории в районе озера Сейма, в состав Выборгской. Плюс почти сразу стартовала кампания, которая ранее ВКФ не затрагивала, по переименованию населенных пунктов на русский манер. Три губернских города теперь назывались Романов-Балтийский, бывший Ваза, Старгород, бывший Гельсингфорс. Тут мы фактически просто перевели слово на русский язык, и Барклай, бывший Оба, в честь фельдмаршала Барклая де Толли, который командовал переходом через Ботнический залив в последнюю шведскую войну. Очевидным образом это вызвало волну протестов и негодования, причем в основном со стороны шведско-финской элиты княжества, а не со стороны обычных крестьян. Тем, в общем-то, на административное деление Финляндии было все равно. В первую очередь возмутилось местное чиновничество, до сих пор владеющие русским языком достаточно слабо и в новых реалиях просто не способные выполнять свои должностные обязанности. Кроме того, буча поднялась среди студентов и прочих горожан, по примеру своих западноевропейских товарищей, попытавшихся начать строить в Гельсингфорсе баррикады. Вот только без помощи извне, побережье княжества мы заранее перекрыли, выведя в море Балтийский флот, обычные обыватели против армии сделать практически ничего не могут. Несколько залпов в толпу, три десятка убитых, полсотни раненых и начавшаяся была революция очень быстро закончилась. Ну а в дальнейшем, поскольку лишних чиновников взять было особо неоткуда, в бывшие ВКФ была направлена часть чиновников-католиков, которым после восстания в привислинских губерниях было запрещено занимать должности у себя на малой родине. При том, что и те, и другие, и поляки, и финны, русских любили, мягко говоря, не слишком сильно, между собой они договориться тоже не могли по причине религиозных разногласий, что естественно шло уже на пользу всему делу управления этими территориями. Ну и глобально территория бывшего ВКФ была включена в переселенческую программу. Сюда впоследствии начали активно переселять русских крестьян, а отсюда на освоение новых территорий вывозить чухонцев, перемешивая таким образом людей для лучшей ассимиляции. И каждый рубль, потраченный на этот бесполезный на первый взгляд круговорот населения, в итоге возвращался старицей в виде упрочнения государства в целом. Еще одной реформой, которая была начата, а вернее продолжена, стало логичное развитие идеи усиления местного самоуправления. На момент конца 1839 года земства на уровне властей работали уже в большей части центральных губерний за исключением той же Финляндии, северо-западного края, как теперь совокупно назывались эти земли, Прибалтики, Привислинского края, Закавказья и степной части Зауралья. Ну и в новоприсоединенных губерниях, понятное дело, было совсем не до развития местного самоуправления, там сначала нужно было администрации укомплектовать, суды и прочие присутственные заведения, крестьян из крепости освободить, землю переделить, а уж потом думать о земствах. Ну а в прочих 50 губерниях было решено начать второй этап земской реформы с образованием выборных губернских советов. По уже отработанной схеме начали с Архангельской, Вятской и Пензенской губернии с тем, чтобы охватить лет за 5-7 всю территорию Центральной России. Лет на 20 это должно было занять желающих поучаствовать в политической жизни на местном уровне, а там, глядишь, и про какую-нибудь представительскую общенациональную думу подумать можно было. Не то, чтобы я был большим любителем парламентаризма, скорее наоборот, но логика развития исторических событий подсказывала, что полностью без этого органа нам все равно обойтись не получится, так что имело смысл прививать выборную культуру населению малыми дозами, чтобы как в 1905 году не получилось все и сразу и с тяжелыми последствиями для государственного организма. Выборы в губернские советы должны были проходить внутри уже собранных ранее уездных советов в пропорции к количеству живущего в уезде населения, вернее, даже не населения, а единиц голосов, получаемых от имеющегося имущества. Для примера тут можно рассмотреть Воронежскую губернию как среднетипичную в Центральной России. В нее входило 12 уездов, имеющих примерно равное количество жителей, от 80 до 150 тысяч каждый. Однако количество депутатов, делегируемых в губернский земской совет, было не одинаково. Сам Стольный Воронежский уезд имел примерно в четверо большее количество мест по причине того, что сам город был богаче. Тут была более дорогая недвижимость, располагались производства, склады, сюда приходила железная дорога и так далее. При принятой еще 10 лет назад системе 1 рубль, 1 голос большие города логично перетягивали на себя, хоть и не тотально, нужно признать, все же времена были еще достаточно патриархальные, и земля продолжала оставаться главной ценностью, имущественную массу. Таким образом, из 66 мест в губернском собрании 17 приходилось на Воронежский уезд, а остальные были относительно ровным слоем размазаны по всей губернии. Как и раньше, на уездном уровне введения земств были отданы вопросы местного характера. Содержание школ, больниц, заведения общественного презрения, местной инфраструктуры, сбор кое-каких местных налогов, переданных из ведения общегосударственной казны на низовой уровень. У нас, кстати, намечалась одновременно с этим и большая налоговая реформа, однако ее старт уехал уже на следующий 1840 год. Его императорское величество Николай Павлович объявил распорядитель при моем появлении. Собравшиеся в этот день делегаты синхронно поднялись со своих мест, приветствуя монарха. Я же в свою очередь не торопясь прошел к подготовленному для меня креслу во главе стола и не суетясь сел. Ровная спина, бесстрастное выражение лица, холодный взгляд, парадный мундир измайловского полка со всеми наградами. Это с ближниками я старался убрать видимость сословной разницы, а перед собранными тут людьми нужно было держать марку. Присаживайтесь, господа, я дождался, пока все рассядутся, и сразу перешел к делу. Я попросил собрать вас не просто так. Надеюсь, что за этим столом присутствуют представители всех еврейских общин империи, способные выступать от имени большинства проживающих в стране иудеев. Так ли это? Да, ваше императорское величество. Более или менее мы можем говорить от лица большей части евреев Российской империи, среди представителей богоизбранного народа, сидевших в этот день вместе со мной за одним столом, хватало очень разных персонажей, от 30 примерно до 60 лет. Кто-то был одет в традиционные еврейские сюртуки, кто-то был в обычном гражданском платье, двое были в военной форме, а на груди одного из них даже был прикреплен Георгиевский крест. С самого начала военной реформы на евреев, ранее в армию не попадавших, в полной мере были распространены правила призыва, так что не было ничего удивительного, что в миллионной армии военного времени служило и 20-30 тысяч людей иудейского вероисповедания. Ответил же мне мужчина лет 60, одетый в хороший костюм модного покроя из дорогой ткани. Встретишь такого на улице и не подумаешь, что он относится к самой притесняемой в России группе населения. В таком случае перейдем сразу к делу. Я еще раз обвел взглядом присутствующих. На меня с интересом и местами опаской смотрело два десятка пар глаз. Ситуация, которая сложилась во взаимоотношениях государства и евреев, меня совершенно не устраивает. Ее нужно кардинально менять. С этим, надуюсь, все согласны. Положение евреев в России было исторически тяжелым. Со времен вхождения западных губерний с многочисленным иудейским населением в состав империи, еще при Екатерине, их постоянно всячески притесняли и ограничивали в правах, запрещая все подряд, начиная от свободного выбора места жизни путем введения черты оседлости до чуть ли не физического уничтожения. Про всякие там запреты занимать государственные должности, заниматься отдельными видами предпринимательской деятельности и прочие мелочи даже говорить нечего. По сравнению со случаями насильственного выселения целых общин в города, когда людей тупо снимали с земли и отправляли в местечки и городки, по сути, бомжевать – это уже совсем мелочь. Причины таких действий мне глобально были понятны. Во-первых, евреи тоже не были лапочками и милыми мальчиками. Может, из столицы это было не так заметно, но раньше на местах они вовсю промышляли откупничеством и занимали такую себе прослойку между крестьянами и помещиками, выбивая для себя и польских хозяев из землепашцев последние копейки. Проблемой было само мировоззрение евреев, согласно которому обмануть гоя не только не являлось чем-то аморальным, но скорее представлялось неким достижением. При этом предприниматели из числа богоизбранного народа, достигая определенного успеха, старались всеми силами показать свою значимость, в том числе и за счет унижения живущих рядом иноверцев. Плюс еврейство продуцировало очень большую долю преступности, ну в пропорции к доле населения, конечно, поскольку метрики велись в синагогах намеренно из рук вон плохо. Постоянно шел процесс с подделки документов. Люди появлялись и пропадали на ровном месте, еврейская же община совсем не торопилась помогать правосудию и выдавать своих. Во-вторых, опять же на низовом уровне предприниматели православные видели в евреях банально конкурентов, с которыми нужно бороться всеми способами, в том числе и административными. С точки зрения же власти в столице, и это, в-третьих, прослеживалось четкое желание ассимилировать евреев, перекрестив их в православие. Для этого на них давили, делая жизнь совершенно невыносимой. С этим моментом, кстати, связан один показательный эпизод, который отлично иллюстрирует порочность такого подхода. Еще в 1817 году Александром был подписан указ о создании общества израильских христиан. Идея заключалась в том, что принимающие православие евреи получали всяческие бонусы от государства, начиная от налоговых льгот и заканчивая отменой для них рекрутского набора. И вот за 10 лет существования этого общества, про то, сколько денег на это было потрачено или, попросту говоря, распилено между чиновниками, я просто умолчу, не удалось перекрестить ни одного еврея. Ноль человек. Отличный результат, с какой стороны ни посмотри. Моей же идеей было сменить тактику. Вместо постоянного давления, из-за которого евреи, думается, эта стратегия у них уже за два тысячелетия хорошо отработана, подобно неньютоновской жидкости только становились тверже и сплоченнее, снять большую часть ограничений и позволить полноценно интегрироваться в общество. Глядишь, тогда и их оторванность перестанет раздражать и мозолить глаза живущим рядом православным. При этом уже имелся вполне положительный пример тех еврейских семей, что воспользовались программой переселения за Урал. Иудеев мы, подобно иммигрантам из других стран, старались аккуратно разбрасывать по территории, не допуская их скопления в одном месте, и надо сказать, что, оторвавшись от своей общины и давящих в религиозном, культурном и общественном плане раввинов, они достаточно быстро ассимилировались, принимая обычаи тех людей, среди которых им приходилось жить. Когда ближайшая синагога находится на расстоянии в 50 километров, а у тебя земля и хозяйство, требующие присмотра, особо не поездишь на собрание. Да, может, это не привело к официальной смене религии, так мне и не важно это было, главное – культурная ассимиляция. Да, ваше императорское величество, откликнулся как раз тот мужчина, у которого на груди имелся Георгиевский крест, иначе бы мы не откликнулись на ваш приказ и не прибыли бы в столицу по первому зову. Есть несколько вариантов решения проблемы. Первый – по-плохому, с выселением всех иудеев с территории империи. Предварительно египетский шах готов принять к себе часть переселенцев. Места там не слишком для земледелия благоприятные, пустыня, как ни крути. Кроме того, арабы живут вокруг во множестве. Но ведь еврейскому народу к трудностям не привыкать. Опять же земли эти, библейские, где-то там еще Моисей 40 лет водил ушедших из Египта евреев. Чем не повод попробовать превратить голые камни в цветущий райский сад? Мое первое предложение восторга у собравшихся очевидно не вызвало. Бросать все и уезжать жить в пустыню желающих было немного. Движение мирового сионизма, то есть возвращение иудеев к горе Сион, сиречь в Израиль, пока еще не существовало даже в проекте, а без хорошей идеологической накачки продать обычному человеку идею о необходимости бросить относительно нормальную жизнь в Европе и уехать строить сад в пустыне достаточно сложно. В моей истории, чтобы заставить евреев начать уезжать в Палестину, пришлось 7 миллионов из них уморить в концентрационных лагерях, а потом залить новое государство долларами буквально под пробку. Тут до подобных методов еще никто не додумался, и, надеюсь, не скоро додумается. А другие варианты есть, ваше императорское величество? Последовал логичный вопрос из зала. Есть, я кивнул. Хороший заключается в том, что правительство упраздняет черту оседлости и снимает все наложенные ранее ограничения. Евреи будут работать, владеть землей, получать образование, поступать на государственную службу без всяких ограничений, наравне с магометанами или лютеранами, например. Как вам такая перспектива? Ваше императорское величество, вновь подал голос тот самый европеизированный еврей. Я быстро припомнил прочитанную перед встречей справку. Гершгоровец, выходец из известной еврейской семьи и успешный предприниматель, имеющий связи в немецких королевствах. Мы обеими руками за. Еще 20 лет назад в царствовании вашего брата Александра, я пытался организовать школу для еврейских мальчиков, однако тогда это было невозможно. И правильно, я кивнул, никаких школ для еврейских мальчиков и вообще отдельных школ. В Российской империи не может быть еврейских, польских, немецких, финских или иных школ, только общие, в которых дети всех конфессий будут учиться совместно. Но ведь в общих школах идет обязательное изучение закона Божьего. Последовало тут же возражение, ваше императорское величество. Правильно, я еще раз кивнул, мысленно усмехнулся, глядя, как перекосились рожи части еврейских депутатов. Никто не заставит вас ходить в православную церковь и тем более верить, но знать основы веры, которую исповедуют 90% населения империи, вашим детям будет как минимум полезно. И уж тем более, чтение Библии, в которой главным посылом идет «возлюби ближнего своего», на мой взгляд, будет куда полезнее изучения Талмуда. По поводу последнего и среди евреев существовало течение, призывающее отказаться от Талмуда как от корня всех бед еврейского народа. Присутствующий тут Горовец, кстати, был как раз из этих. Но, а если но, то мы можем вернуться к первому варианту. Очевидно, возвращаться к первому варианту желания у присутствующих не было. Объясняю вам один раз, повторять не буду. Либо иудеи, живущие в империи, смогут найти в себе силы, чтобы встроиться в общество, немцев-протестантов же никто не притесняет, как и живущих на Волге татар, либо евреев в империи не будет, вообще не будет. На некоторое время над столом повисла звенящая тишина. В то, что я способен, поляки и кавказцы не дадут соврать, радикально решить еврейский вопрос собравшиеся, вероятно, не сомневались. КХМ, ваше императорское величество, мы хоть и готовы говорить от имени всех евреев, но тем не менее далеко не всесильны. Пообещать здесь и сейчас мы, конечно, можем все что угодно, но вот выполнить это уже сложнее. Возможно, у вас есть какие-то предложения практического толка, какой-то план? План есть, похлопал открытой ладонью по папке, лежащей передо мной. Откровенно говоря, я был далеко не так уверен в своих предложениях, как хотел показать, что с другой стороны совсем не отменяло саму необходимость начинать делать хоть что-то. И первым пунктом в нем значится содействие лидеров еврейских общин в переселении избыточного населения за Урал и в Калифорнию. Во многом бедственное положение подданных иудейского вероисповедания связано со скученностью и обособленным проживанием в мелких городках. Ради справедливости стоит признать, что это стало результатом и ошибочных действий имперских властей в предыдущее десятилетие. Настало время эту ошибку признать и исправить. Судя по удивленным лицам делегатов, сама возможность признания императором своей, или в данном случае родного брата, неправоты с трудом укладывалось у них в головах. «Вы хотите разрушить сложившиеся общины?» Полувопросительно, полуобвинительно кинул реплику длинноносый мужчина в классическом ортодоксальном еврейском одеянии. Ему явно такая идея понравилась не сильно. «Именно так. Хочу дать каждому желающему кусок земли, способный его прокормить. На Западе же империи лишних земель просто нет, поэтому либо за Урал, либо в Палестину. Вторым пунктом будет наведение порядка в документации. Ваши раввины крайне неаккуратно ведут документацию, что создает известные проблемы. Не хотите содержать учетные книги в порядке? Я возложу эту работу на православные церкви, не слишком приятно для иудеев, зато порядку будет куда как больше. Третьим пунктом будет. Обсуждение затянулось. Далеко не все присутствующие оказались в восторге от моих предложений, которые в перспективе должны были лишить их власти над собственными общинами. Как это обычно бывает, раб не хочет свободы, он хочет иметь собственных рабов. Так и здесь, тонкая прослойка еврейской элиты хотела в первую очередь снятия запретов с себя, но в такой форме, которая бы позволяла сохранить контроль над приносящей доход паствой. Идут века, но ничего не меняется, люди как были сволочами, так ими и остаются. Не все, ради справедливости, далеко не все, но немалая их часть. Консенсус в итоге найден был, как минимум на словах, но для начала это виделось немалой победой. Более того, мне даже удалось слупить с евреев большое консолидированное пожертвование в фонд вспоможения начальному образованию, которое как бы и стало формальным поводом для начала кампании по снятию с евреев наложенных ранее административных ограничений. Окончательно черта оседлости была упразднена к 1845 году, а к концу десятилетия перестали действовать и другие дискриминационные нормы. К этому времени за Урал было переселено около 300 тысяч евреев, или примерно 10-12% от общей численности в империи. Еще часть уехала в Калифорнию, а часть просто эмигрировала из России, не пожелав встраиваться в общество. В итоге еврейский вопрос удалось смягчить, но не решить окончательно. Как показали дальнейшие события, все это были только временные меры, и к идее массового переселения подданных иудейского вероисповедания нам в будущем пришлось еще вернуться. Впрочем, это уже совсем другая история. Глава 3. Рождественские праздники 1839 года вновь обрели былой размах, от которого приходилось вынужденно отказываться в военное время. Казалось, истосковавшиеся по зимним забавам горожане торопятся нагнать упущенное за два предыдущих года удовольствие и гуляют от всей широты русской души. Мы вновь провели чемпионат столицы по крюкеру, на который впервые заявились команды из других городов, что послужило поводом для организации полноценного всероссийского общества любителей этой игры. Еще не профессиональная федерация, но вполне себе первый шаг к формализации народной забавы и превращения ее в нормальный вид спорта. Я тоже в этом году позволил себе оставить на время бесконечную текучку и на пару недель нырнуть с головой в творящееся вокруг безумие. Прямо посреди Невы напротив Зимнего дворца, он уже окончательно превратился из императорской резиденции в административное здание, выстроили здоровенный замок из снега и льда, с тоннелями, внутренними помещениями и горками, с которых честный народ массово катался, подложив под зад кусок какой-нибудь ткани. Посреди дворцовой площади, там, где в прошлой жизни стояла Александровская колонна, установили огромную пушистую елку, украсили ее игрушками и электрическими лампами, покрашенными в разные цвета. Плюс сделали электрические же гирлянды и растянули их по кругу от елки к зимнему изданию главного штаба. В общем, получилось очень красиво. А для местных, не избалованных еще красотами электрического освещения, так и вовсе, по-настоящему фантастически. Дворцовая площадь в эти зимние недели стала самым посещаемым местом города. Казалось, каждый вечер тут собирается чуть ли не половина Питера. К сыну из Швеции приехала на смотрины невеста. По здравому размышлению Саша решил не выделываться и жениться на короле, благо между молодыми людьми с самого знакомства проскочила искра симпатии. Сама свадьба, король Густав IV был такому альянсу рад больше всех, была назначена на август, а пока молодые люди просто проводили время вместе, активно притираясь характерами. В Европе меж тем продолжало быть неспокойно. В Нидерландах король пошел на уступки протестующим и второй раз. Первые еще в 1832 году либеральные преобразования были обнулены под нажимом Франции, согласился на принятие конституции. На юге Сардинское королевство всего за несколько месяцев, А по сути, в двух генеральных сражениях, в пух и прах проиграла войну Франции, и только нажим со стороны других европейских государств, не желавших появления новой большой Бонапартовской империи, сохранил сардинцам владения на континенте. В итоге Карл Альберт был вынужден отречься от престола в пользу своего 19-летнего сына, а само королевство выплатить французам контрибуцию в 30 миллионов франков.